3.11. Утром в четверг Рейли Делл снова дежурил у южных ворот. Только теперь у внешних, примыкающих к кирпичной дорожке. Мэрион встретил тепло и спросил про Фреда. Через сканер и барьеры Мэри вышла на площадь. Пахло свежевыпеченным хлебом. На минеральной аллее она услышала странный дисгармоничный звук, который становился все громче. Какой-то медицинский аппарат. Что еще это может быть? Но источником звука, к ее изумлению, оказался муляж Эллен Старк. Женщина, выгнувшись дугой на кушетке, с гримасой ужаса на лице, кричала без остановки. Двое медтехников в вирт-перчатках по локоть делали что-то, присев по обе стороны от нее. Другие специалисты, включая Кобурна, обступили резервуар. Ночные Евангелины Сидни и Ронни сидели в дальнем углу. Они даже не заметили, что Мэри пришла. Медтехники у кушетки массировали торс муляжа в разных местах. Эта процедура, по-видимому, вполне легальная, поразила Мэри своей непристойностью. Закончив, они взялись за распростертые руки муляжа и попытались прижать их к бокам. Выглядело это так, будто они хотят оторвать их. Все это время муляж кричал, не переставая. «Прекратите!» – не менее громко крикнула Мэри. «Оставьте ее в покое!» Они и не думали ее слушать. «Остановите же их!» – воззвала она к медикам у резервуара. «Заткнись, клон!» – ответил медтехник Кобурн. Мэри зажала уши, но крик все равно пробивался. Она выскочила за дверь и побежала через спортплощадку к пруду. Там на скамейке уже сидела Рената, устремив взгляд на воду. Удивившись в первый момент, они обнялись. Они разминулись всего на несколько минут и нашли убежище в одном уголке. Мэри села рядом с сестрой. «Значит, тебя опять на утро перевели?» «Похоже на то». Утка плыла по испещренному солнцем пруду, ведя за собой свой выводок. «Не могу выносить ее крика», — сказала Рената. «Я тоже. Не знаю, как Синди и Ронни выдерживают». К ним подошел улыбающийся консьерж. «А вот вы где. Извините, что не предупредил вас». «Что происходит с Эллен?» «Если не вдаваться в детали, муляж демонстрирует симптомы акулогирии. Обратите внимание на положение рук, на застывший взгляд, на крик. Все это соматическая реакция на зацикленную в памяти непрерывную мысль. Подобная каталепсия может длиться часами. Человеческие мышцы постепенно сдают, и тело расслабляется. Но муляж не устает, ему даже дыхание не надо переводить. Страдает-то, конечно, не он, а мозг Эллен. Думаю, мы можем констатировать, что Эллен вышла из комы. Но ее новое состояние внушает такие же опасения». «Чем же оно вызвано?» – спросила Мэри. «Точного ответа дать не могу. Мы пытались восстановить ее идиомиметический образ, когда это началось». «Идиомиметический образ? Ее эго, вы хотите сказать?» Рената и консьерж удивленно посмотрели на Мэри. «Кто-то делает домашнюю работу на совесть», — сказал ментор. «Да, Марс Карленд, ее эго. Фокус фоци. Дух. Душу. Можете выбирать любой термин из множества придуманных человечеством. Тот уникальный образец синаптического разряда, который производит наш мозг при мысли «это я». У человека он зарождается в неокоре, разветвляется в более древнее с точки зрения эволюции доли и охватывает весь мозг. Вместо этого мы, возможно, вызвали замкнутый мыслительный цикл. Мы думаем, это отрывок ее предсмертных воспоминаний, еще не перешедших в долгосрочную память в момент заморозки мозга. Нельзя ли это остановить? Медтехники, когда вы пришли, как раз над этим работали. Евангелины виновато переглянулись и встали, чтобы вернуться в коттедж. После полудня многие софамильники еще спали. Но Эйприл решила оставить инвалидное кресло еще на несколько дней. И Дэнни с Расти расчищали для него лестницу выше третьего этажа. Самсон и ночевал в кресле, в офисе администрации. Сейчас Китти пыталась покормить его завтраком. «Я не голоден», – отбивался старик. «Не имеет значения, ешь давай». «Может, потом, когда повидаюсь с Элли?» Китти нетерпеливо зачерпнула ложку каши. «Ты обещала. Ты думаешь, я забыл, но я велел поясу, чтобы напомнил». «Прекрасно, только сначала поешь». «Купи мне гудик, я поем по дороге». Китти, вздохнув, швырнула ложку в тарелку. «Ладно, уговорил». Она направилась в микросекунду. Кресло последовало за ней и попыталось выехать на улицу без нее, но внукоровская пчела заблокировала дверь большой рамкой с надписью «Выхода нет». «Вот видишь», — сказала Китти, — «внукор тебя не пускает. Ты под домашним арестом забыл?» «Я ничего такого не помню. Пояс, вперед!» «Кресло обязано повиноваться командам корпуса», — сказал Хьюберт Пояс. Но рамка внезапно исчезла, а пчела упала и больше не поднялась. «Молодец, Пояс. Сэм, уверяю тебя, это не я». «Как же, ври больше». Кресло переступило через пчелу и выкатилось из дома. «Вот сейчас включатся сирены», — думала Китти. Ей, честно говоря, тоже ужас, как хотелось взглянуть на эту знаменитую дочку Сэма. Поколебавшись немного, она запихнула пчелу в угол носком туфельки, взяла сумку со сценическими костюмами и побежала за креслом. Декейкерская станция находилась в нескольких кварталах от клиники Рузвельта. Бусина Китти прибыла туда первой. Китти записала в ладонник маршрут и подождала Самсона у турникета. Приезжие были в основном итерантами. Птертистов среди немногих дикарей она не заметила. Она сильно расчесала руки и ноги, не дававшие ей покоя все утро. Так она и знала, что вместо слизней придумает еще какую-то гадость. Их заменили крошечными техносами, залезающими под кожу, в просторечии – вошками. Говорили, что они не такие настырные, как слизни. Тоже знал, что от них все тело чешется. Наконец показалось кресло, управляемое Хьюбертом поясом. Сэм, похоже, опять заснул. Китти, не дожидаясь его, махнула и вышла на улицу. Был свежий весенний денек, но Китти замечала один только ценный мусор в изобилии валявшийся у пешеходной дорожки. Клад, да и только. Пластик, композиты, гравий, железки. Она с трудом противилась искушению набить этим карманы. Кресло, выкатившее со станции, догнало ее. Она отдала ему свою сумку и пошла рядом. За углом начинались улицы с тротуарами, без всяких дорожек. Богатые дома прятались за высокими стенами и живыми изгородями. Плоский какой-то район. Выше дерева ничего не увидишь. И никакого мусора. Все прибирают газонные уловители, затаившиеся в кустах. «Китти!» Самсон проснулся и благостно улыбался, выглядывая из своей глубокой корзинки. «Куда это мы?» «Ох, Сэм, мне уже надоело тебе повторять. Спроси Хьюберта пояс». Они проехали под чугунной аркой и двинулись по кирпичной дорожке с изгородью справа. Слева простиралась лужайка, часть зеленого пояса клиники. Дорожка упиралась в стену с широкими пресс-воротами. «Доброе утро, Марон», — сказал охранник раз за окошком. «Чем могу помочь?» Самсон молчал, и Китти ответила за него. «Это Самсон Кадьяк. Здесь лежит его дочь Эллен Старк. Мы пришли ее навестить». «Подождите минутку. Прошу консьержа», — сказал Расс с фамилией Делл на табличке. Вскоре в воротах образовалась щель, и Расс сделал им знак войти. Самсона запах немного его поразил. «Самсону нельзя проходить сканер», — торопливо сказала Китти. «У него справка есть. Кресло может вам ее показать». «Нет необходимости, Мар. Обойдемся без сканера». Расс проводил их к двойным дверям с вывеской «Лесные ворота». За дверью по коридору тянулась светящаяся линия. «Куда она ведет?» – спросила Китти. «В офис консьержа». Кресло въехало в коридор первым. Раз закрыл за ними дверь. За этим коридором последовали другие, пока линия не уткнулась в одинокую дверь с табличкой «Консьерж». Дверь открылась, закрылась снова, и посетители опять оказались на улице перед чугунной аркой. «Сукин сын!» – выругалась Китти. «Сбой в навионике, должно быть», – сказал Хьюберт пояс. «Да иди ты!» Носитель не встретился с объектом, но свое назначение выполнил. Синяя команда рассталась с ним на пропускном пункте и спряталась на потолке. Целый час Китти и Хьюберт пояс пытались свернуться к проходной, но каждый раз почему-то оказывались на лужайке, а при попытке компенсировать левый крен правым упирались в изгородь. Все их устремления неизменно заканчивались на улице перед аркой. Хьюберт пояс попробовал даже заклинить руль кресла, нацелив его на проходную, но и тут потерпел неудачу. Самсон все это время проспал. В конце концов, Китти сдалась и велела Хьюберту поясу ехать обратно на станцию. «Интересная, однако, задача», — сказал тот, выполняя распоряжение. «Уверен, что решил бы ее, будучи целым». Совсем рядом с Миллениум парком Хьюберт пояс уведомил Китти, что Самсон направил свою бусину к Музею искусства и науки. Она дала те же указания собственной бусине. Хорошо зная, где искать Сэма, она прошла через вестибюль мимо танцующих водяных слонов в натуральную величину. Миновала коллекции, собранные знаменитыми путешественниками, и рандофон, где можно было послушать через стетоскоп звуковое сопровождение исторических событий и речи исторических лиц. Звуки, реальная не запись, повторялись в бесконечной последовательности. Потом начались залы, посвященные искусству 21 века, с малоприятными памятками этого смутного времени. Реальные младенцы, скрытые и демонстрирующие разноцветные наборчики внутренностей. Замороженные домашние любимцы, одетые проститутками. Краска из экскрементов вымерших носорогов. Один зал был оформлен как банкетный. На столах с белоснежными скатертями сверкали серебро и хрусталь. Рамка оповещала, что все билеты на следующий последний ужин с Бене Альваресом проданы. По четвергам Бене Альварес, художник, устраивал здесь изысканную трапезу, где подавались ростбиф, пирог с пёчками, печёночный паштет, колбасы и подобающие гарниры. Все мясные продукты он брал из собственного тела, вернее, из обширного персонального банка органов. Несмотря на восхитительные запахи, витавшие здесь, Китти поспешно шмыгнула мимо. В другой галерее она всегда задерживалась, хотя это была, пожалуй, одна из мрачнейших экспозиций прошлого века. Здесь восстановили гостиную 80-летней давности с полной отделкой и обстановкой того периода. У стола с множеством подарков в красивых обертках стояли жених и невеста, позируя для свадебной имитографии. Они сияли от счастья, ничего не желая знать о своей нереальности. Реальная пара давно уже вернулась к своим гостям, и их реальная жизнь ушла далеко вперед. Имитированной требовалось около получаса, чтобы осознать это в полной мере. Когда этот мучительный процесс завершался, музейные работники возвращали их к началу, и все начиналось сызнова. Китти могла наблюдать этот леденящий кровь цикл часами, но не сегодня. Она углубилась в еще более далекое прошлое, век 20-й. Его искусство по сравнению с будущим было удивительно мирным. Неподвижные статуи, застывшие плоские картины. Самсон Харджер впервые составил себе имя как раз в этом веке. Китти нашла его в спящем кресле перед громадным во всю стену холстом собственного изготовления. Всех других посетителей, несмотря на фильтрующую систему кресла, разогнал запах. «Он не спал, когда вы сюда приехали?» – спросила Китти, садясь на скамейку рядом. «Не спал», – подтвердил Хьюберт Пойс. На холсте четыре черных мазка делили наискось поле диких хаотических красок, наложенных в десятки слоев. Китти находила это похожим на запись нервной горячки. «Не знал, что Сэм был художником», — сказал Хьюберт Пойс. «Да еще таким знаменитым. Я на ВДО посмотрел. Биографию Сэма я знал только в общих чертах», — пояснил он, видя недоумение Китти. «И только за последние 20 лет». «Почему же ты не посмотришь его архивы?» «Нет кода доступа. Он у Хьюберта». «Понятно. Но эта картина написана еще до Хьюберта, даже до попрыгунчика». «Кто это, попрыгунчик?» «Думаю, ты. Так звали слугу Сэма, когда мы с ним познакомились. Менторов тогда еще не было, а Сэм снова занялся живописью. Во всяком случае, написал портрет, куда лучше, чем эта мазня. Он мне его показывал, когда взял меня на работу». «На какую работу?» Китти потеребила редкие волоски на голове спящего и растянулась на мягкой скамейке, положив руки под голову. «Я тогда была взрослая. Получила степень по ландшафтному дизайну микроколоний. Специалисты с таким заковыристым титулом вообще-то сажают цветочки для богачей. Я открыла собственную фирму и подбирала себе клиентов. Первый крупный заказ я получила от одних афов, владельцев потрясающего дождевого леса в гласиновом пузыре объемом 12 кубических метров с независимой атмосферой и гидросферой. Помещалось все это в верхней половине одной фешенебельной башни. Чего только там не было. Папоротники, грибы, лишайники, мхи, терновник, полдюжины разных ягод, дикий огурец, карликовая спаржа. Из цветов – портулак, львиный зев, каменоломка. Многие виды были съедобны, и мои клиенты брали их для стола. Даже фауна кое-какая имелась – комары, пауки, птицы, полевки. Та еще задача – поддерживать все это в гармонии. Я там работала почти каждый день. Однажды я программировала уловители. В колонию войти невозможно, приходится все делать дистанционно. А в квартире за солнечным колодцем шла шумная вечеринка. Я не обращала на это внимания, но потом почувствовала какое-то зловоние и запаниковала. Подумала, с моей колонией что-то не то. Однако запах доносился оттуда, из-за солнечного колодца. Какой-то человек, на вид очень болезненный, облокотился на перила и смотрел, как я работаю. Совсем один. Видно, ушел с вечеринки. Он спросил, что я делаю. Я ответила. Он выпытал у меня латинские названия всех растений и сказал, что хочет нанять меня для ухода за собственным атриумом. «Я это обдумаю и сообщу вам», — добавил он. Когда я пришла в следующий раз, его окна были затемнены. Они оставались темными долго, несколько лет, и я про него забыла. Работы у меня было столько, что я взяла себе в помощь 4 софамильников. Кадьяк тогда был еще настоящим чартером, а я только что открыла для себя детское ретро. Поначалу я боялась, что мой бизнес пострадает, если я стану ребенком. Но получилось как раз наоборот. Чем юнее я становилась, тем бойчее шли дела. В цветах и маленьких девочках есть что-то волшебное. Прошло 10 лет. Целых 10. Я, как обычно, ухаживала за своим дождевым лесом, который за это время стал вчетверо больше, и вдруг увидела, что окна напротив опять прозрачны. Наверное, квартиру продали, подумала я. Но нет. Дверь открывается, и выходит тот самый пахучий субъект. Смотрит на колонию, на меня и говорит. Я подумал, когда сможете начать? Вот так история, сказал Хьюберт Пойс. И не говори. Китти слезла со скамейки и пошла к выходу. Ладно, поехали в парк. Хоть полдня поработаю, он все равно дрыхнет. Синяя команда, действуя тихо и терпеливо, проникла на территорию клиники необнаруженной. Там связь пчелы с командующими прервалась, и команда опять перешла на самоуправление. Объект засекли быстро. Из укрытия, выбранного пчелой, был хорошо виден прозрачный контейнер с жидкой биомассой, внутри которого и находился объект. А субпчела отправила на разведку в целях ознакомления с местностью. Возвращаясь из очередного полета, оса загружала собранную информацию в базу пчелы. Пчела тем временем анализировала структуру управления клиникой, локальные сети, ароматическую систему. Особое внимание уделялось местной вселенной с ее гологолическим населением. Результаты поступали на сценарную мельницу, где разрабатывались оптимальные способы освобождения объекта. Трудная задача усугублялась огромными пробелами в базе данных. Объект был подключен к незнакомой технике. Человеческие особи, то ли союзники, то ли враги, вводили незнакомые предметы в контейнер. Состав жидкости был неизвестен. Голографическая имитация объекта непрерывно кричала, выражая крайнюю степень дискомфорта. Все это, возможно, требовало немедленного вмешательства, но синяя пчела не могла судить об этом самостоятельно, и поэтому не покидала блиндажа, который оборудовала для себя в потолочной балке коттеджа. Оттуда она вела свой мониторинг и ждала, когда произойдет некий решающий перелом.